Глава 8. Наши гиды. Среди субъектов, с которыми я работал, не было ни одного, который не имел бы личного гида. Некоторые гиды более заметны во время гипнотической сессии, некоторые менее. Я всегда спрашиваю субъектов, видят ли они или чувствуют присутствие невоплощенного существа в комнате. Если да, то эта третья личность обычно является гидом-хранителем. Часто пациент ощущает присутствие невоплощенного существа еще до того, как он видит его лицо или слышит голос. Людям, которые занимаются медитацией, естественно, более знакомы эти видения, чем тем, кто никогда не обращался к своему гиду. Признав или узнав своего духовного учителя, человек погружается в атмосферу сердечной, исполненной любви творческой силы. Через своих гидов мы более остро осознаем непрерывность жизни и свою духовную сущность. Гиды олицетворяют собой милость, проявляющуюся во всех аспектах нашего существования, потому что они играют руководящую роль в процессе осуществления нашего предназначения. Гиды являются непростыми существами, особенно если это мастера. Уровень сознания души до какой-то степени определяет то, насколько продвинутого гида ей назначают. В действительности, от зрелости индивидуальных гидов зависит и то, имеют ли эти учителя одного или много подопечных. Гиды, относящиеся по уровню своих способностей к категории старших учителей, обычно работают с целой группой душ, как в духовном мире, так и на земле. У этих гидов есть помощники, то есть каждая группа душ обычно имеет одного или более учителей, помогающих ей в обучении. Поэтому у некоторых людей может быть более одного гида. Имена, которыми субъекты называют своих гидов, бывают обычными, не совсем обычными, а также старомодными или даже причудливыми. Часто можно проследить связь этих имен с какой-то особой прошлой жизнью учителя, в которой он встречался с этим учеником. Некоторые пациенты не могут назвать имя своего гида, потому что им трудно произнести звуки, даже если они ясно видят его в состоянии гипноза. Я говорю таким пациентам, что гораздо важнее понять цель или причину, по которой тот или иной гид был назначен им. Субъект может просто использовать общие определения для своего гида, такие как руководитель, консультант, наставник или просто мой друг. Однако необходимо обращать внимание на то, как слово «друг» интерпретируется. Обычно, когда человек в трансе говорит о духовном друге, он, скорее всего, имеет в виду родственную душу или товарищи по группе, а не своего гида. Существа, которые являются нашими друзьями, находятся на уровне, который не намного выше или ниже нашего собственного. Эти друзья способны послать нам ментальную поддержку из духовного мира, когда мы пребываем на земле. И они могут воплощаться на земле вместе с нами и быть нашими попутчиками на дорогах жизни. Один из наиболее важных аспектов моей психотерапевтической работы с пациентами заключается в том, чтобы помочь им в их сознательной жизни, раскрывая роль, которую их гиды играют в их жизни. Эти учителя наставляют нас с помощью своих искусных методов. Идеи, которые мы называем своими, могут быть порождены в нас нашими заботливыми гидами. Гиды также успокаивают нас в периоды тяжелых испытаний, особенно в детстве, когда мы нуждаемся в утешении. Я помню интересные наблюдения, которыми поделилась со мной одна моя пациентка после того, как я спросил ее, когда впервые она начала видеть своего гида в своей нынешней жизни. «Ах, это произошло в моих фантазиях», — сказала она. «Я помню, как мой гид был вместе со мной, когда я в первый раз пришла в школу. Мне было тогда действительно страшно. Она, мой гид, составила мне компанию, усевшись на моем столе, а затем показала мне дорогу в уборную, когда я была слишком перепугана, чтобы спросить об этом учителя». Понятие олицетворенных духовных существ корнями уходит в далекую древность, к начальному этапу нашего существования как мыслящих человеческих существ, антропологические исследования на местах проживания доисторических людей говорят о том, что их коллективные тотемные символы давали каждому индивидуальную защиту. Позднее, примерно 5000 лет назад, когда возникли города, государства, поклонение официальным божествам стало отождествляться с государственной религией, эти боги были уже далеки от индивидуума и даже вызывали у него страх. Поэтому в повседневной жизни людей большую роль, особенно роль их защитников, стали играть личные и семейные божества. Личное божество души служило в качестве ангела-хранителя для каждого человека или семьи. И в периоды кризиса к нему можно было взывать о помощи. Эта традиция сохранилась вплоть до наших дней. У нас есть два примера, относящихся к культурам, территориально локализованным в противоположных концах США. Омейки является персонализированным богом гавайцев. Полинезийцы верят, что предки человека могут вступать в отношения с живущими членами семьи, принимая облик личных божеств в виде человеческого существа, животного или рыбы. Омейки может поощрять или отчитывать человека через видения и сны. Живущие на самом севере Америки иракезы верят в то, что у человека есть своя собственная внутренняя духовная сила, называемая Оренда, которая связана с высшим личным духом Оренда. Этот хранитель способен противостоять силам зла, направленным на человека. Эта идея о хранителях души, которые служат в качестве наставников, является составной частью системы верований многих местных американских культур. В мифологии племен Зуни на юго-западе Америки фигурируют богоподобные существа. Их называют создателями и хранителями жизненных путей, и они считаются ответственными за души. Во всем мире имеется много других культур, которые также верят в то, что кто-то еще, помимо Бога, охраняет их и действует в их интересах. Я думаю, что человеческим существам всегда требовалось иметь антропоморфические образы, стоящие ниже Бога, чтобы создать полную картину духовных сил, окружавших их. Когда люди молятся или медитируют, они хотят вступить в контакт с существом, от которого они могли бы черпать вдохновение. Легче попросить помощи у существа, которое человек может ясно идентифицировать в своем уме. Труднее представить верховного Бога, и для многих людей это затрудняет установление контакта с ним. Независимо от религиозной специфики и степени веры, люди также чувствуют, что если и есть Верховный Бог, то он слишком занят, чтобы беспокоиться об их личных проблемах. Люди часто чувствуют себя не вполне достойными или способными для прямого общения с Богом. Как следствие, главные религии мира всегда прибегали к помощи пророков, которые являлись на землю, чтобы выполнить функцию посредников между людьми и Богом. Возможно, из-за того, что некоторые из этих пророков сами занимают очень высокое духовное положение, они не имеют личностного значения для отдельно взятых людей. Я ни в коем случае не принижаю колоссальное духовное влияние всех великих пророков на их последователей. Миллионы людей обрели благо благодаря учениям и наставлениям могущественных душ, воплощавшихся на земле в качестве пророков. И все же в глубине души люди знают, что и они всегда это знали, что есть некто, некое лично связанное с ними существо, с которым можно установить прямой контакт. Я придерживаюсь теории, согласно которой гиды предстают перед очень религиозными людьми в роли объектов их веры. Как-то в одной телевизионной передаче показывали маленькую девочку из богомольной христианской семьи, которая прошла через опыт существования между жизнью и смертью и рассказывала о том, что она видела Иисуса. Когда ее попросили нарисовать цветными мелками то, что она видела, она нарисовала голубого человека без определенных черт, окруженного сиянием. Случаи с моими субъектами показали мне, как сильно они зависят от своих духовных гидов и прибегают к их помощи в течение жизни. Я пришел к заключению, что именно наши гиды несут прямую ответственность за нас, а не Бог. Эти мудрые учителя остаются с нами на протяжении тысячелетий, чтобы помочь нам в наших испытаниях. Я заметил, что субъекты, находящиеся в состоянии транса, в отличие от людей в бодрствующем сознании, не обвиняют Бога за беды и неудачи в их жизни. Чаще случается так, что находясь в состоянии транса и ощущая себя душой, мы все свое неудовлетворение изливаем на нашего личного гида. Меня часто спрашивают, специально ли подбираются для нас определенные соответствующие нам учителя-гиды, или они даются нам случайно. На этот вопрос трудно ответить. Похоже, что гиды назначаются нам в духовном мире в установленном порядке. Но заметил, что индивидуальный стиль и приемы, используемые тем или иным гидом в работе с нами, поддерживают нас и прекрасно сочетаются с нашей изначальной духовной сущностью. Например, я слышал о том, что более молодые гиды, которые в своих прошлых жизнях преодолевали особенно сложные негативные качества и черты, назначались душам, склонным к подобному же типу поведения. Очевидно, эти души, предназначенные быть гидами, классифицируются и отбираются с учетом того, насколько хорошо они смогут справиться со своим заданием и произвести позитивные изменения в подопечной душе. Все гиды испытывают сострадание к своим ученикам, но подходы к обучению могут быть разными. Я заметил, что какие-то гиды постоянно помогают своим ученикам на земле, в то время как другие требуют от своих подопечных прорабатывать уроки, почти не оказывая им видимой поддержки. Зрелость души, конечно, является важным фактором. Определенно продвинутые ученики получают меньше помощи, чем новички. Помимо уровня развития, я учитываю также и силу индивидуального желания, являющуюся другим фактором, обуславливающим частоту и форму помощи, которую человек получает от своего гида в течение жизни. Что касается принятия того или иного пола, я не обнаружил закономерной взаимосвязи между полом субъекта с одной стороны и женской или мужской внешностью гида с другой. В целом, люди воспринимают облик гида как нечто само собой разумеющееся. Кто-то может предположить, что это происходит, скорее всего, потому что за бесконечно долгое время ученики привыкли к определенному облику своих гидов. а не потому, что один пол более эффективен, чем другой во взаимоотношениях между теми или иными учениками и учителями. Некоторые гиды являются своим подопечным то в мужском, то в женском облике. И это лишний раз подтверждает, что души в действительности являются андрогенными. Один пациент рассказывал мне: «Мой гид появляется иногда как Алексис, иногда как Алекс, принимая облик то мужчины, то женщины, в зависимости от моей потребности в мужском или женском совете». Из этого можно заключить, что подбор учителя в духовном мире осуществляется очень тщательно. Каждое человеческое существо имеет по крайней мере одного старшего или высшего гида-мастера, назначенного их душе в момент ее зарождения. Многие из нас получают со временем нового дополнительного гида, такого как Керла из случая 16 в предыдущей главе. Для удобства я назвал этих учителей младшими гидами. Начало подготовки души, желающей стать гидом, часто приходится на заключительный этап уровня 3, когда она достигает верхней ступени промежуточной стадии развития. В действительности мы начинаем наше обучение как младшие гиды задолго до достижения уровня 4. На более ранних стадиях развития мы просто помогаем другим душам, как в жизни выступая в роли их друзей, так и между жизнями, давая советы своим товарищам по группе. Младшие и старшие гиды получают свои задания или назначения по воле гидов-мастеров, которые формируют своего рода совет, подобный опекунскому совету, опекающий более молодых гидов духовного мира. Мы увидим, как это происходит в главе 10 и 11, где рассмотрим случаи с более продвинутыми душами. Все ли гиды имеют одинаковые наставнические способности и влияет ли это на размер группы, в которую мы входим в духовном мире? В приведенном ниже отрывке я обсуждаю этот вопрос с одной достаточно опытной душой.